Глава 17. Вытирая руки о рабочий кухонный передник, я размышляла и покусывала губу. «У тебя лицо такое, как будто что-то задумала». Чези подкрался из-за спины. «Правда?» — удивилась я в ответ. «Меня так легко прочитать?» «Это неплохо», — заметил вошедший со двора Когорок. «Знаете, поначалу он показался мне достаточно деревянным в плане общения. Однако теперь я понимаю, что он просто с незнакомцами такой». «Но иногда сбивает с толку». «О чем ты?» — нахмурилась я. «Когда мы познакомились, я увидел на твоем лице необычные эмоции», — увильнул он. «Так вот в чем дело. Не с незнакомцами так себя ведет, а со мной». «Пытался понять, искренно ли ты в них и что они означают в обоих случаях». «Так, и что выяснил?» «Рано говорить об этом». Опять уклонился Рок. «Знаешь, — хмыкнула я на это, — а ты самый настоящий Кога, по уверенной уклончивой манере вести диалог. Раньше не замечала». «А что замечала?» — нахально спросил он, сверкнув глазами. «Интересно мое мнение?» А сам промолчал. «Хм, ну я покажу, как надо на такое отвечать». «То же, что и наши гости, Аннабель. Так ты и думай, что хочешь», — хмыкнула, задрав нос. «Пора менять тему. Поможешь дотащить в комнату Рик и еще один стул?» «Эти две мысли связаны между собой». В голосе Рока не было негатива. Он заинтересовался. «Словесные игры. Хм, не ожидала от такого матерого воина подобных пристрастий. Хотя сама только что сказала, что для Кога это нормально. Вот только там я подеть хотела, пошутить. А выходит, так и есть? Неужели Коган не какой-нибудь лекарь, а реально вождь?» «Если да», — сощурилась я, — «какой вывод из этого ты сделал бы?» «Что я страшная, пугающая гора мышц. Мне такое часто говорили хрупкие барышни», — хмыкнул воин в ответ, нагло задрав нос, прямо как я пару реплик назад. «Ой!» — показно прыснуло в кулачок. «Неужели ты воспринимал это как комплимент? Тут же явно выражение страха». «Скорее, как детектор». Рок опустил голову и взглянул на меня из-под бровей, несмотря на то, что прилично выше ростом. Изучающе так взглянул, а мне как-то не по себе стало. Нет, ничего такого, просто жарковато. Все же он гора мышц, это факт. А мышцы, как известно, вырабатывают много тепла. И когда генератор подходит ближе или нагревается сильнее, всем вокруг становится жарче. «Те, кто испугаются, не смогут быть рядом со мной». «Ты так невесту ищешь?» — охнула я. «Пугая девушек?» «Я не специально, Ларин!» — захохотал Когорок, чем резко ослабил возникшее в помещении напряжение. «Каким уродился, таким и живу. У берсерков сильная энергетика». «Оу, ничего себе!» Повторно охнула я, но совсем другим тоном. Восхищение. Ларин знала про этот вид магов немного, но все крошки знаний оказались подсунуты мне очень быстро. Оттого мне начало казаться, что сей биографический факт в жизни Рока появился лишь сейчас в процессе разговора. Как и сам вид этой магии, будто раньше не существовал. Но вот он удачно зашел, так почему бы и нет? Чей это голос? «Не бери в голову», — буркнула недовольно авторша в моих мыслях. «Бхах! Я и правда угадала! Она только что придумала берсерков! О, не нуди только, создатель, я полностью одобряю! Прекрасная тема! По крайней мере, в реализации в мире твоей книжки. Это классический вариант берсерков, Ларин. Снова встряла авторша, но уже одобрительней. В ярости становятся неостановимы и очень быстро регенерируют. Нет, ну а что? Я ведь искренна. Мне нравятся берсерки, сказала уже вслух. Чем? Недоверчиво приподнял брови воин, и Чейзи тоже посмотрел на меня удивленно. «Реализации полного потенциала человеческого тела», — спокойно ответила я. «Ой, мы сейчас тут такую дискуссию можем развести, что она лихо станет лекцией, а я в ней лектором». «Не-не, лучше не стоит. Сокращаем информацию, да понятной даже ребенку». В обычном состоянии мышцы и половины силы не имеют. Только в экстренной ситуации, когда в кровь... Как бы так рассказать, не вдаваясь в терминологические дебри, о смысле слова «адреналин»? Когда сердце начинает сильнее биться, и человек чувствует увеличение силы, может со страху бежать очень быстро или поднять что-то тяжелое. «Или в боевом запале, как у берсерков, разорвать кого-нибудь!» — кивнул Рок и самодовольно хмыкнул. «Только сила у нас увеличивается далеко не в два раза!» «Хорошо, что для доставки стула на второй этаж не нужно таких усилий!» Перевела я тему, улыбнувшись. «Тебе, по крайней мере, мне-то, хрупкой барышне, просто так с ним не справиться!» «Понял тебя!» Улыбнулся воин и подхватил ближайший подходящий предмет мебели. «В комнату Рика!» «Я открою двери!» Мурлыкнула, выходя следом за ним с кухни. Занятный диалог состоялся у нас. «Так, какое впечатление я произвела на тебя при знакомстве?» Спросила его в спину. «Что за необычные эмоции на моем лице?» «Воинственные!» С задержкой ответили мне, не поворачиваясь. Мы дошли до лестницы наверх. Повернув, Рок словил мой взгляд и добавил. «Ты еще и пригласила меня к себе. Обычно гонят подальше. Было сложно сопоставить. Что я мог подумать?» «Не знаю. Мог что угодно», — фыркнула в ответ. «Решил, будто я жажду видеть его в своей постели? Кровожадность. Вот что было на моем лице тогда. Вспомнила. И восторг. Жуть. А должен был, что хозяйственная девушка возможность не упустит. Ой, блинский, я не то имела в виду. Как двусмысленно прозвучало, ё-моё. О чем думаешь, то и на языке». Рок уже откровенно ржал. «Да-да, ты заметила гору мышц, я понял». «И набор профессиональных качеств», — настаивала я. «Это как...» «Ага, давай, скажи вслух, что это как с длиной мужского достоинства. Размер не так важен, как умение применять. Вот уж отличная ассоциация. Что меня так ведет?» «Ах, ну да». Тут же рядом здоровенный производитель тестостерона. Все помещение, небось, заполнил. Тут и я думаю, молодые наши так быстро нашли общую постель. Язык, то есть. Короче, без умения пользоваться даже самый острый меч ничего порезать не сможет. Выдала я. Что ж, в сравнении, если не с самим органом, то с тем, что с ним обычно ассоциируют. «Мда, Ларин, мда. Фаллические ассоциации теперь будут везде мерещиться». «Мудрые слова», — посерьезнел Рок. «Теперь я вижу, что твои намерения чисты». Я не удержалась от смешка. Что-то в этой книге не так. Подобные фразы обычно непорочные дамочки странным кавалерам выдают. Точнее, вернее сказать... «Непорочные Лэри странным Лером». «Чистые намерения, ага. Не чище, чем можно мылом отмыть. Горько пошутила я про себя. «А то ведь никаких монахов я не знаю. Соврала тебе, как и всем. Попаданка-врушка, млин». Обнаружив на пороге комнаты Кога Рока, Аннабель стушевалась и рефлекторно наклонилась так, чтобы чуть приблизиться к Рику, но он никакой враждебности не выказал, значит, не жаловалась. Заинтересовался татуировками воина, явно узнал хотя бы часть из них, видимо, потому оценивающе хмыкнул и ничего не спросил. «Итак...» Я уселась на стул, когда Рок покинул покой, и тут же размякла. Вот весь день все стоя делала и впервые присела. Ноженьки сразу дали понять, что задолбались носить мой хоть и небольшой девичий, но все же вес. О чем беседовать будем? Аннабель рассказала мне о мыле. Сразу перешел к делу Рик. Отлично. Предисловие с выливанием литров воды обычно используют для смягчения последующего удара. А если вот так, то либо все хорошо, либо человек прямолинейный. Раз речь о мыле, то все хорошо. Скажи, ты правда можешь использовать этот рецепт? Запрета нет? В его глазах вспыхнул азартный огонек. Да, считай, я его сама придумала. Решила пойти я ва-банк. Моя высказанная вслух версия подтверждает это. Да и если местные монахи действительно знают рецепт мыла, я могу легко говорить, что никто из них мне его не раскрывал. Ни один монах не пострадает. Он отличается от рецепта монахов, я их вариант даже не знаю. Просто это про одно и то же. «Значит, ты можешь продавать права на его использование?» В восторге ахнула Аннабель. «Могу и планирую, но сначала думала свою маловарню устроить, а уж если товар пойдет, тогда и филиалы, хотя уже вижу, что вполне идет. Хх!» «Аннабель как раз думает, в какое бы производство в квартале воров ложиться материально», — сдал девушку Рик. «Мои брови поползли вверх, губы изогнулись в иллюстрации одобрительного мема. Not bad. Сама Аннабель нерешительно потупилась. Таки адекватная деваха получается. Очень интересно. Расскажи поподробнее все, как происходит. Какие работники нужны на маловарню? Какие ресурсы и насколько важно качество сырья?» И мы занялись обсуждением. Через некоторое время Виста притащила чайку с простенькими печеньками, которые выменила у соседки на, внимание, бутылку мыла. Рик сразу смекнул, что спрос будет, раз уж пошел. Но бедняки не могут позволить себе покупать, а я хочу, чтобы им тоже доставалось. Надо сделать либо очень дешево, либо обмен бартером. Завернула я, и мы втроем задумались, похрустывая печеньем. «Ты говорила, что есть разные виды мыла, да?» — заговорила Аннабель. Я кивнула. «Жидкое и твердое». «Жидкое в бутылках? Тогда можно за красивую фигурную бутылку накручивать аристократам». «Ой, нет, это ресурс, надо иметь тару», — отмахнулась я. «Лучше уж делать красивое разноцветное мыло разных искусных форм. Впечатляюще оформлять, даже в подарочной упаковке можно заворачивать. И его продавать дорого для аристократов. Беднякам же важна не упаковка, а содержание. Главное — эффект». «Знаешь, тогда беднякам можно за бесценок продавать остатки, если ты будешь как-то формы вырезать». «Не буду, но помолчу пока об этом. Непонятно, как реализовывать идею обойтись заготовками. В крайнем случае, изнетающего под температурой льда. Но можно придумать и что-то поудобнее. Жаль, силикона здесь нет. Он идеален для подобного. В любом случае, я собираюсь выискать способ делать для бедняков мыло почти бесплатно. И если не получится, распространю рецепт. Пусть варит хоть жидкое, без дорогой соды». «Да, — поддержала Аннабель. «Думаю, работникам мы точно сможем бесплатно мыло выдавать». Углубились в обсуждение и решили, что надо сделать очень дешевый вариант, без запахов, самый простой, который сможет купить любой бедняк, типа хозяйственное мыло, но всяких графов и прочих оно не привлечет. Аристократы будут покупать красивое и дорогое. На самом деле никто из высшего света не опустится до того, чтобы скупать по дешевке самое простое. Уверил Рик в ответ на мои опасения касательно мошенников и перекупов. Да, престиж для них важнее эффекта от использования. Поддакнула сознанием дела Аннабель. «Лучше такое мыло сделать, чтобы владельцы могли его выставлять на показ, хвастаться». И я живо представила, как придворные дамы, проводя экскурсию по своим замкам, ведут гостей в ванную, дабы показать новое мыльное приобретение или устраивают вечеринку в джакузи ради демонстрации взрывной пены. Ой, снова тестостерон в голову ударяет. Остаточное действие, похоже. Хм. А я сходу и не разглядела в Роке столько мужественности. Нет, ну, имею в виду, что не воспринимала его как мужчину. Блин, нет, снова не те слова. Не видела в нем сексуальный объект. Вот, я вообще в этом мире не думала еще о благоустройстве личной жизни, ну и тем более не с персонажем, списанным с компьютерной игры. Но теперь я вижу, что это лишь первое впечатление о нем, и оно во многом ошибочно, хотя скилл берсерка появился. В общем, мне все равно не до дел сердечных, домашних дел пока хватает с головой. А давайте думать для начала о ближайшем будущем, хорошо? Опустила я всех на землю. Сначала решим текущие вопросы, а потом будем строить маркетинговую кампанию. «Что строить?» — нахмурился Рик. «Задумываться о развитии бизнеса, распространении в аристократические массы», — фыркнула я. «Вот же надо было брякнуть странное словечко. Признаться, когда-то кому-то я расскажу и о попаданстве, и о книге. Скорее всего, этим кем-то будет Аннабель, как тоже знающая прикол. Но это будет не сейчас». Понятия не имею, как подобный факт отразится на моем дальнейшем будущем в теле Ларин. Сомневаюсь, что после смерти тут я попаду в очередную невинную тушку. Пора и на тот свет будет. «Реинкарнацию», — встряла авторша. «В мире моей книги она существует». «А я тут реально заперта?» Нырнула я в свои мысли, пока Рик с Аннабель обсуждают процессы. Уже поведала им о компонентах и очередности действий. Скрывать нечего, я уверена, они мне за, так сказать, патент, потом отплатят. Зато удобно обсуждать. В посмертии тоже? Да, но я могу тебя выпустить, просто не ручаюсь за то, что будет дальше. Здесь реинкарнация есть. А если она в нашей с тобой родной реальности, я не представляю. Не приходилось умирать. А ты постоянно мои мысли слушаешь? Нет, но когда ты ведешь диалог со многими героями, скорее всего, таких самостоятельных в плане принятия решений, как ты, в книгах мало, сама понимаешь. Звучит слегка неправдоподобно, как отговорка. «Но что я могу сделать? С этим вполне можно жить. Даже если автор читает мысли постоянно, я не гнушаюсь откровенности. Всю жизнь была девушкой достаточно прямолинейной. Например, прямо сказала бывшему мужу, «Давай развод, мудила!» Когда узнала, что он грабежом банков промышляет. Так что плевать, лишь бы жилось хорошо. А про реинкарнацию... Я еще подумаю, но потом, когда это будет насущным вопросом.